Для Кино и Хуаны утро этого дня было лучшим за всю их жизнь, и они могли сравнить его только с тем днем, когда родился Койо Тито. Этот день положит начало всем последующим, и они будут говорить: «Это было за 2 года до того, как мы продали жемчужину». Или это было спустя 1,5 месяца после того, как мы продали жемчужину. Хуана решила, что в такой день можно на все махнуть рукой, и она одела Койо Тито в платьице, которое береглось к его крещению, когда будет чем заплатить за крещение. И Хуана расчесала волосы, вплела в косы красные ленты, завязала концы бантиками и нарядилась в свою свадебную юбку и кофточку. Когда все приготовления подошли к концу, солнце уже высоко поднялось над горизонтом. Рубашка и брюки у Кино были хоть и рваные, но чистые, и в этот день он последний раз надевал на себя лохмотья, ибо завтра, а может статься даже сегодня, у него будет все новое. Соседи, посматривавшие сквозь щели в стенах на дверь хижины Кино, также были одеты и готовы к выходу. Собираясь вместе с Кино и Хуаной идти продавать жемчужину, никто из них не испытывал ни малейшего чувства неловкости. Так и следовало поступить в этот знаменательный день. Надо быть сумасшедшим, чтобы не пойти вместе с Кино и Хуаной. Останься они дома. Это можно было бы счесть чуть ли не знаком недружелюбия с их стороны. Хуана бережно надела шаль на голову, и один ее конец спустила по правому боку и перекинула через правую руку, так что получилось нечто вроде маленькой люльки, и в эту люльку она посадила Койо Тито. Пусть все увидит, и не только увидит, а может быть и запомнит. Кино надел широкополую соломенную шляпу и потрогал тулью рукой, все ли в порядке, ибо надевать ее следовало не на затылок и не на бекрень, как любит носить шляпы бесшабашная неженатая молодежь, и не прямо, как носят люди пожилые, а чуть на нос, что должно было подчеркивать напористость, деловитость и силу воли ее обладателя. О многом можно судить по тому, как сидит у человека шляпа на голове. Кино сунул ноги в сандалии и завязал ремешки. Огромная жемчужина была завернута в кусок мягкой замши и положена в кожаный мешочек в нагрудный карман. Кино аккуратно скатал одеяло в длину, перебросил его через левое плечо, и теперь они были готовы, все трое. Полный достоинства, Кино вышел из своей хижины, а следом за ним Хуана с Койо Тито на руках. И на промытой отливом дороге к ним один за другим присоединились соседи. Хижины извергали на улицу взрослых, выплескивали детей, но цель этого шествия была такая серьезная, что только один человек шагал рядом с Кино, и это был его брат Хуан Томас. Хуан Томас наставлял младшего брата: «Смотри, как бы тебя не обманули. Надо действовать осмотрительно», — говорил он. «Очень осмотрительно», — согласился с ним Кино. «Мы не знаем, сколько платят за жемчуг в других городах», — говорил Хуан Томас. «Как угадать настоящую цену, если нам неизвестно, сколько скупщик получит за твою жемчужину в другом городе?» «Ты прав», — сказал Кино. «Но откуда нам это знать? Мы живем здесь. Мы не знаем, что делается в других местах». Чем ближе они подходили к городу, тем больше и больше росла сопровождающая их толпа, но Хуан Томас продолжал говорить, потому что его мучило беспокойство. «Когда тебя еще не было на свете, Кино», — говорил он, — «старики все думали, как сделать, чтобы получать больше денег за жемчуг. И они решили найти человека, который возил бы жемчуг в столицу и продавал бы его там, и получал бы плату за свои труды». Кино склонил голову. «Знаю», — сказал он, — «это было мудрое решение». «И такого человека нашли», — продолжал Хуан Томас. «Все отдали ему свои жемчужины и отправили его в путь. И с тех пор он как в воду канул, а вместе с ним и жемчуг. Тогда нашли другого человека, и его тоже отправили в большой город, и он тоже исчез. После этого старики отказались от своей затеи, и все пошло по-прежнему». «Знаю», — сказал Кино. «Я помню, как наш отец рассказывал об этом. Старики решили мудро, но религия не позволяет так делать. Об этом нам говорил священник. Пропажа всех жемчужин была возмездием тем, кто захотел сменить свое место на лучшее. Священник объяснил нам, что каждый мужчина и каждая женщина – это воин, посланный Господом Богом охранять чертог Вселенной. Кому положено нести стражу на крепостном валу, кому во тьме подземелья. Оставлять свой пост не дозволено, и бегать с места на место тоже не дозволено, ибо тогда силы ада восстанут, и чертог будет разрушен. «Я слышал эту проповедь», — сказал Хуан Томас. «Он читает ее каждый год». Братья чуть прищурились, так, как щурился весь их народ, и сами они, и прадеды, и прапрадеды их, вот уже 400 лет, с того самого дня, когда эту страну заполнили чужеземцы, всезнающие, всевластные и готовые в любую минуту подкрепить порохом свои знания и власть. И за 400 лет народ Кино научился отгораживаться от них только чуть заметным прищуром глаз, чуть заметными складками у рта и отчужденностью. Ничто не могло разрушить эту ограду, ничто не могло помешать им оставаться самими собой под ее защитой. Нарастающая толпа двигалась торжественным шагом, чувствуя все значение этого дня. И если кто-нибудь из ребятишек затевал драку, поднимал крик или плач, срывал шляпу с головы у сверстника и взъерошивал ему волосы, взрослые шикали на озорников и смиряли их. Настолько важные события ожидались в этот день, что один дряхлый старец тоже примкнул к процессии, восседая на могучих плечах своего внука. Процессия миновала тростниковые хижины и вступила в город с кирпичными и каменными домами, где улицы были чуть пошире, а вдоль домов шли узкие тротуары. И, как накануне, к ней примкнули нищие с церковной паперти. Ее провожали глазами лавочники. Маленькие таверны опустели, хозяева заперли их и тоже двинулись вместе с толпой. А солнце заливало город зноем, и тень на землю отбрасывали даже мелкие камешки.